Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре пятница, 3 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе комментируют пленение азербайджанского солдата. Карабахское урегулирование обсудили министры иностранных дел Армении и Германии. В Степанакерте состоялась премьера фильма Дживана Аветисяна. Freedom House вновь причислил Азербайджан к несвободным странам. Итак, подробности новостного блока. Пресс-секретарь армии обороны НКР Синур Асратян в ответ на заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что взятый в плен армянской стороной 1 февраля Эльнур Гусейнзаде в настоящее время не состоит в вооруженных силах Азербайджана, подтвердил, что пленный был в военном обмундировании, вооружен и в составе диверсионной группы. В частности, на своей странице в соцсети Facebook он написал, то, что азербайджанская сторона в любой безвыходной ситуации готова отказаться от своего солдата и представить его, во-первых, как дезертира, полностью вписывается в логику Азербайджана. Ну а логично и непонятно то, как может демобилизовавшийся военнослужащий в военном обмундировании, вооруженный и более того в составе диверсионной группы, проникнуть на межпостовую территорию войск противника, пытаясь осуществить операцию спецназначения и в результате попасть в плен к армянской стороне. Вот вам и азербайджанское мышление, написал Асратян. Напомним, 1 февраля в районе 15.00 противник в северном Талиш направлении линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана, воспользовавшись туманными погодными условиями, предпринял попытку диверсионного проникновения. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, передовые подразделения армии обороны своевременно заметили продвижение специальных отрядов Азербайджана, прибегли к превентивным мерам и, причинив потери, отбросили противника на исходные позиции. В результате предпринятых антидиверсионных действий армянским силам удалось взять в плен военнослужащего вооруженных сил Азербайджана Эльнура Гусейнзаде 1995 года рождения. Согласно достоверным данным, со стороны противника как минимум один раненый, и это было подтверждено в сообщении Минобороны Азербайджана. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают уверенно осуществлять по всему периметру линии соприкосновения поставленную перед ними боевую задачу и готовы нейтрализовать любое нападение противника. Международный комитет Красного Креста внимательно следит за сообщениями в средствах массовой информации. Об этом заявила представитель пресс-службы миссии МККК в НКР Этериму Саилян. Согласно своему мандату, Красный Крест готов как можно быстрее посетить пленного для наблюдения за условиями содержания, обращения с ним, а также чтобы предоставить ему возможность поддерживать контакты с семьей, отметила Этериму Саилян. Власти Азербайджана в лучших традициях фашистской политики поспешили отказаться от плененного соотечественника военнослужащего Эльнура Гусейнзаде, заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя реакцию Баку, поспешившего опровергнуть как факт диверсии, так и участие в ней пленного военнослужащего. «Могу подчеркнуть, что состояние пленного нормальное. Он находится в полной безопасности, даже большей, чем у себя на родине в Азербайджане, власти которого поспешили отказаться от него», подчеркнул Давид Бабаян, добавив, что подобное поведение власти Азербайджана лишний раз демонстрирует фашистский стиль отношения к собственным гражданам. «Родственники пленного могут не беспокоиться по поводу его состояния. Мы пленных не обижаем, в отличие от Азербайджана, и тому множество примеров», отметил Бабаян. Отвечая на вопрос о том, возможен ли в будущем обмен Эльнура Гусейнзаде на осужденного в Баку гражданина НКР Арсена Багдасаряна, пресс-секретарь президента НКР отметил, что поднимать этот вопрос слишком рано. Министры иностранных дел Армении и Германии Эдвард Налбандян и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Германией. Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул в своем послании, что Германия, как член Минской группы ОБСЕ, продолжит работать в направлении мирного решения Карабахского конфликта и будет и впредь оказывать поддержку действиям сопредседателей Минской группы. Правозащитная организация Freedom House обнародовала традиционный отчет об уровне политических и гражданских свобод в 195 странах мира. Из этих стран 87 признаны свободными, 59 частично свободными и 49 несвободными. Азербайджан вновь уже который год подряд причисляется к числу несвободных стран. При этом за минувшие 10 лет ситуация в Азербайджане только ухудшается, говорится в отчете. Прошлогодний референдум об изменениях в Конституции расценивается как стремление Ильхама Алиева продолжать шаги по укреплению личной власти. Согласно отчету, ситуация в Азербайджане хуже, чем на Кубе, в Китае и Иране. В то же время Армения и Нагорный Карабах включены в число частично свободных стран. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Սովինա Խաչատրյանը գրել էր պատմվածքը Գյուրջևանի վերջին բնակիչ իրական փաստերի վրա, երբ ես կարդացի, ասացի, որ լավ կինո դուս կգա սրանից։ Սենարը կարդացի ու շատ հավանեցի, նույնիսկ չմտածեցի էլ ուրիշ որևէ բանի մասին, ասեցի ուզում եմ նկարվեմ, կնկարվեմ ֆիլմում։ Ամենայն դեպս փորձել եմ, որ չլինի փիս Ադրբեջան սուտանաս, այլ լինի մարդ, որը ինչ-որ կենսագրություն ապրել, ունեցել է իր բարդույթները։ Я считаю, что это очень гуманный фильм и действительно великолепная режиссерская и невероятно интересная операторская работа, потому что так снять фильм и поставить фактически судьбу одного человека, одной семьи армянской, и в то же время этим фактически режиссер хотел показать всю историю великого армянского народа. То есть это вся наша и трагедия, и история, абсолютно все в одном фильме. В конечном итоге он хотел показать, что мы и азербайджанцы – это два соседа. У Украинский певец армянского происхождения Арсен Мирзоян с песней «Джеральдина», посвященной дочери великого актера немого кино Чарли Чаплина, поборется за право представлять Украину на Евровидении 2017. Арсен Мирзоян стал полуфиналистом национального отбора. Помимо него, отстаивать право представлять Украину на конкурсе будут еще 23 претендента. На национальном отборе Арсен Мирзоян исполнит композицию «Джеральдина». Идеей для создания песни стало рождественское письмо, в котором Чарли Чаплин обращается к своей дочери Джеральдине. Властям Азербайджана предложили специальную программу слежки за пользователями Twitter. Это стало объектом пристального внимания со стороны экспертов по обеспечению конфиденциальности из-за ее сервиса анализа персональных данных в соцсети Twitter. Как пишет американский портал The Verge, об этом стало известно в результате изучения электронной переписки между главой протокольной службы экс-главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон Каприсией Маршалл и пресс-секретарем Филиппом Рейнсом. Согласно The Verge, фирма Рейнса Beacon Global Strategies провела встречи с дипломатами Азербайджана в США. В другом материале сообщается, что обложка одного из утекших документов озаглавлена как «Посольство Азербайджанской Республики, апрель 2015 года». Подчеркивается, что электронные письма указывают на то, что Маршалл именно в этот промежуток времени организовывала встречи с дипломатами Азербайджана. Напомним, что Азербайджан потратил на лоббирование по крайней мере 4 миллиона долларов только в 2014 году. Впоследствии Азербайджану удалось купить влияние в Вашингтоне, и многие конгрессмены начали выступать с заявлениями в пользу Азербайджана. При этом ни в одном из этих заявлений не упоминались задокументированные нарушения режима президента страны Ильхама Алиева в отношении своих собственных граждан. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.